Глава 10. «Профессор, когда в следующий раз вас будут приветствовать, то я не прошу обязательно орать «Хайль» в ответ, но лицо кривить все же чревато. За спиной уже шепчутся. Еще чуть-чуть добавить, так мне предложат отправить вас к стенке. И это в шаге от завершения проекта». Ганс улыбнулся, но по глазам было видно, что он не шутит. Последний авральный ремонт накалил обстановку в коллективе, и экипажу срочно требовалось сорвать на ком-нибудь злобу и спустить пар. Проклятый головастик, который никак не мог отладить хитромудрую установку, вполне подходил на эту роль. «Я постараюсь». «Вот именно. Мы выходим завтра утром на тестовые испытания. Сутки на прогон систем, вернемся назад для устранения выявленных недостатков и погрузки припасов, после чего отправляемся в поход. Надеюсь, что за это время с вами ничего не случится». В принципе, за прошедшее время комендант экспедиции неплохо наловчился крутить правильные ручки и мог самостоятельно настроить аппаратуру для переброса в нужное место. Но все же лучше подстраховаться и сохранить умника до финала. А дальше уже будет видно, что, где и как. Установленный на НАУ манипулятор выглядел как крохотная многосуставная лапа насекомого. Но для него нашлось место под брюхом. Там же Перлита подцепила кучу хитрых трубочек от этой странной машинерии, и сейчас Каппа проверял, насколько удобно пользоваться столь полезной вещью, подкручивая барашки, установленные внутри лодки. «Ты только с пальцами осторожнее, они хоть кажутся тонкими, но раздавят любую железку», — предупредила девушка. Тритон показал, как подключать воспроизведение звука через хитрые мембраны по бокам отремонтированного приобретения, и теперь можно было хотя бы как-то общаться с капитаном подводного корабля. Правда, связь действовала в одну сторону. Обратно надо было или пытаться понять его жесты, разглядывая смутную фигуру в прозрачном иллюминаторе, или загонять кого-нибудь из рабочих к открытому люку, чтобы он оттуда транслировал ответы Каппы. Подводную лодку поставили в крохотный док, который достался водолазу после завершения ремонта городских стен. Господин Тристан даже устроил целое представление из этого события. Мэр вручил Каппе и Перлите красиво оформленные бумаги с признанием их гражданства Лартана, купчую на док и механизмы в нем. Также девушке подарили маленький набор инструментов, как официальное признание ее звания мастера точных наук. И теперь Перлита разрывалась между двумя наиболее важными делами сразу – обустройством собственной мастерской и ремонтом НАУ. И если с первой проблемой все было более-менее понятно, то вот с подлодкой… Во-первых, Каппа сразу предупредил, что с собой на испытание девушку не возьмет, хватит ему в качестве помощника и Оксы. Если что пойдет не так, то на небольшой глубине лодку просто положат на грунт, затем заполнят водой, и парочка спокойно поднимется через открытый люк. Благо, оба с морем-океаном породнились давно, один по факту работы, другой по месту рождения. А тратить время на переподготовку ценного специалиста, затем рисковать ее жизнью, дураков нет. Во-вторых, господин Тристан не только выдал патент на мастерскую, он еще разрекламировал молодого мастера как лучшего знатока разных жабьих диковинок, и теперь новенький стол в крохотной комнатке просто ломился от бумаг. И очередь на запись «нам бы разобраться, почему эта штуковина перестала работать» уходила за горизонт. Были еще и в-третьих, и дальше по списку, но все это вместе взятое испортило настроение Перлите, превратив ее в настоящую фурию. И пока она работала с железками, взрывной характер удавалось как-то держать в узде, но как только разговор возвращался к бытовым вопросам или намеченному походу на большую воду, тут уже доставалось всем и каждому. Особенно пару раз хорошо против шерсти причесали ушкуйников. Поэтому Данка вместе с Ярым старались лишний раз на глаза не попадаться. «Работает!» — показал жестами Каппа и стал выбираться из НАУ наружу. Внутри крохотного корпуса уже были собраны стеллажи, на полу смонтирована железная сетка. Пристроены 4 баллона со сжатым воздухом и опутанный трубками механизм, который обновлял атмосферу при погружении. Понизу также разместили набор с хитрыми пластинами, которые отбирали углекислый газ. С таким наколеночным оборудованием запросто можно было погружаться на пару суток. Окса говорил, что попозже получится у родни достать более продвинутую систему, которая подключается в специальные пазы ближе к двигателю и добывает нужную газовую смесь прямо из протекающей мимо воды. Но на столь серьезный апгрейд нужно было сначала заработать, а попробовать кораблик в деле хотелось уже сейчас, тем более что двигатель удалось достать из затопленного ранее ангара, где в свое время квартировали охотники за жемчугом. Когда Лартана стала топить, ватага распалась, часть механизмов бросили, чем неожиданно облегчили жизнь новым хозяевам. Перлита перетряхнула всю найденную добычу, подшаманила этот симбиоз сноповязалки и швейной машинки, после чего воткнула под хвост Нау, подарив ей вновь обретенное счастье свободного передвижения. После первого испытания в доке Окса пригладил вставший дыбом гребень и тихонько прошептал Каппе, стараясь, чтобы его не услышала создатель необычного механизма. «Главное разобрать потом это легко, а то, что шумит, так внутри не сильно будет слышно». «Зачем разбирать? Жидкого масла, как топлива, у нас две цистерны. На плот запасы загрузим, с собой до места легко дотащим. Вон на понтонах Ярый со своими шабашниками уже почти целый дворец отгрохал. Шторма ты не обещаешь, на испытания выйдем как белые люди с собственной дачей на привязи. Продукты, мелочевку для ремонта, что-нибудь для рыбалки. Потом поныряем и домой». «Но все равно тарахтелку нужно будет менять. Неправильно это, чтобы подводный корабль гремел на все море, будто какой-то грязный торговец». Каппа показал большой палец Перлите, которая закончила устанавливать кожух на двигатель, затем легонько ткнул локтем задумчивого тритона и уточнил. «Сколько там ваш водометательный агрегат стоит, которым ты дома хвастал? 100 диких жемчужин, если мне память не изменяет. И это только для своих. Если у нас все хорошо пойдет, то заработаем где-то 5 лет, так? Вот когда заработаем, тогда и подумаем. А пока я хоть на переделанном каботажнике буду все зверье в округе распугивать, но зато ферму смогу построить и в разных интересных местах покопаюсь». На этом обсуждение планов свернули и занялись делом. Первый выход и пробное погружение сделали рядом с Лартана, буквально на виду городских стен, которые облепили ротозеи. Еще бы! Впервые за несколько лет у города появилась своя собственная подлодка, и можно полюбоваться, как она нырнет в черную пучину. Ну, где-нибудь метров на 10-15, глубины в округе были совсем крохотные. Зато если что-то отвалится, то поднимать станут на глазах у всех желающих. Поводов для пересудов на полгода. Но Каппа такой радости не доставил. Сначала почти час гонял Нау по поверхности, проверяя, как себя ведет двигатель и насколько хорошо лодка слушается рулей. Затем задраил люк и еще час проверял работу воздушной установки. Затем подогнал кораблик поближе к барже, которую наняли для испытаний, и устроил себе обед. И лишь в полдень, когда солнце освещало все подводные закоулки, начал пробные погружения. Строго по составленному плану. Раз за разом Нау уходила вниз, зависала над желтым песчаным дном, потом возвращалась наверх. Осторожные маневры, хождение по кругу. Всплытие, проверка соксой нижней части лодки, всей хитрой машинерии, труб, корпуса и винтов. И опять, пока капитан не перевел облегченно дух и не признал, что подарок ведет себя выше всяких похвал. Правда, к этому времени зевак уже не было, да и солнце почти коснулось края моря. Настало время возвращаться домой, где ждала Перлита, которая настроилась на решительный бой. «Глубина? 30. Акустик? Горизонт чист. Штурман? До точки 2 часа, выдерживаем график. Держать на рулях глубину и курс». Мрачная тень медленно скользила в черной воде. Ганс положил любимую фуражку на крохотный столик, передал управление дежурному офицеру и отправился к себе в закуток. Пусть местный подводный крейсер был пародией на лодке времен Второй мировой, но по сравнению с другими поделками аборигенов мог считаться образцом для подражания. Подводная лодка вмещала в себя 40 человек экипажа, уходила на глубину до 150 метров и могла оставаться там 5 суток. 2 торпедных аппарата на носу для стрельбы с небольших глубин, перископ и подобие эхолота, а также шлюзовая камера и грузовой отсек, куда можно было складировать добычу. Самое главное, что ковыряться на дне удавалось незаметно для любого местного, вздумай тот болтаться по своим делам на поверхности. В крайнем случае, с наиболее надоедливыми, можно было разобраться при помощи 2 крохотных пушечек, приткнувшихся на палубе рядом с узкой рубкой. И все это ради ухнувшего на дно королевского каравана с казной, с кучей золота и драгоценных камней, и который должен быть где-то здесь. Или в другом месте, если верить расшифрованным записям. 50 на 50. Игра с судьбой, где ставки просто зашкаливают. Устроившись на лежанке, потомок истинных арийцев прикрыл глаза и стал в который раз проверять детали будущей операции. До выхода на финишную прямую остались не дни, буквально часы. Проверить найденные обломки, прочесать дно — это сутки. Если повезет, то с первой партией груза возвращаемся назад, профилактика, смена экипажа и обратно. Хотя сердце подсказывало, что идут они к пустышке. В этих водах часто рыбачили, и будь золото здесь, на небольшой глубине, его бы уже нашли. Но до этой точки было ближе всего. Вот и решили начать проверку с нее. Итак, сутки на осмотр. Затем еще сутки до могилы господ из Триады. Там глубина посерьезнее, но водолаз справится. Надо все же убедиться, что в обломках чужого корабля не осталось ничего полезного. Взрыв был серьезным. Ганс вообще считал, что основные разрушения произошли не из-за удачно всаженной торпеды или сдетонировавшего парового двигателя. Там явно хлопнула сама установка перехода на Землю. Как говорил профессор, в мешанине проводов и трубок с реагентами оставались остатки накопленной для прокола энергии. И в случае любой поломки эти остатки могли похоронить любого любителя пошляться по чужим мирам. Найти на месте подобного взрыва что-нибудь полезное – это уже без вариантов. Но раз яйцеголовый просит, то надо уважить. Ведь в первый раз сейф с затонувшего корабля так и не нашли. Правда, ковырялись тогда в дикой спешке. Поэтому сейчас стоит заглянуть еще разок. А потом... Ганс даже открыл глаза. Он не верил, он знал, ощущал эту гору золота, которая спряталась в зеленой глубине. И мог рассказать шаг за шагом, как именно он собирается превратить эти богатства в закрытые номерные счета в надежных банках, как воспользуется давно готовой новой личностью, как в Европе продолжит свое обеспеченное существование человек, который не имеет ничего общего ни с нацистами, ни со спятившими родственничками. Пусть прыгают вокруг неудачного эксперимента и пытаются понять, что же в их планах пошло не так. Благо, дымовая завеса поставлена уже давно, и все хвосты обрублены. Теперь только сработать четко, без спешки. И остаться единственным победителем. Единственным человеком, сорвавшим куш. Ради такого можно потерпеть и спертый воздух проклятого корыта, и тесноту скрипучей лежанки, и искусственный свет подземной базы. Осталось совсем немного. «Ты говорил, что мы одна команда, что мы все делаем вместе!» Казалось, что взъерошенная девушка лопнет от возмущения. «А сам отправляешься в поход, бросив меня в городе!» «Бросив? Я всего лишь ухожу на последние тесты. Я не собираюсь начинать работы на будущей ферме. Я не собираюсь в гости к тритонам. Я всего лишь иду до нужной глубины и прогоняю последние задачи по плану с Оксой!» «Конечно! Страховка на случай, если что пойдет не так. Ты же не сможешь нырнуть вниз и помочь выбраться из Нао, если он ляжет где на дне. Но ты говорил...» «Хватит, Перлита!» Каппи надоело ходить кругами по кругу. «Мы работаем вместе, это не изменилось. Я вчера помогал тебе в цехе с заказами. Данка с Ярым закрыли целую кучу срочных дел, поддержав твою репутацию. Они ждут, что с утра ты поможешь довести до ума шлюзы в отремонтированных доках, а потом проследишь, чтобы новые хвостатые гении не утопили помпы, как учудили на днях. И я очень надеюсь, что через неделю, когда я вернусь домой, ты закончишь с авралами, и мы сядем за детальный план на лето. Окса готов к переговорам с местными фермерами. Рыбьи садки, плантации водорослей, две новых подводных деревни. Мы спать будем успевать в полглаза. И вместо того, чтобы развязать себе руки и подготовиться к большой работе, ты закатываешь скандал». Перлита фыркнула и отошла к окну, за которым были видны яркие кляксы чужих огней. Лартана ожил, с каждым новым днем все больше переселенцев спускалось с пришвартовавшихся каботажников. Слухи о волнениях и локальной войне на другом конце моря подтвердились. Люди искали спокойный угол, чтобы пересидеть смутные времена, и город давал им это. Крыша над головой, работа, гарантированный кусок хлеба. А бригада тритонов просто открытым текстом говорила: «Смотрите, здесь снова начали строить нормальную жизнь. Народ воды снова работает рука об руку с местными, и растущий вал заказов новому мастеру подтверждал это как нельзя лучше». Но девушка не могла оставить последнее слово за компаньоном. Ей очень хотелось самой опуститься в страшную и одновременно манящую глубину на подводные лодки. Послушать, как глухо постукивает перебранный ее руками двигатель, увидеть этот тайный, и волшебный мир. Вместо этого на плечи взвалили ответственность, стол ломится от чертежей, и два нахальных ушкуя улыбаются в бороды, перемигиваясь за спиной. «Мог бы отложить свой поход, пока я не закончу». «С какой стати?» — удивился Каппа. «Я специально стараюсь завершить все испытания к моменту, когда мы вместе начнем заниматься общим делом». «Потому что...» Аргументов у Перлиты больше не нашлось, и она направилась к дверям. «Потому что я не маленькая девочка, чтобы решать за меня, что я буду делать». Хлопнула дверь. Водолаз покрутил головой, разминая шею, и буркнул себе под нос. «Иногда мне кажется, что проще сходить на сотню и отработать там смену, чем пообщаться с девушкой и не остаться кругом виноватым». Вторя его словам, дверь снова распахнулась. Возникшая в проеме Перлита гневно ткнула тонким пальчиком в замершего Каппу и выпалила: «Еще! Если вздумаешь там где-нибудь утонуть, то я тебя со дна достану, все ребра пересчитаю и снова утоплю. Уже окончательно!» Дверь грохнула еще раз, и в маленький домик на краю дока наконец-то пришла долгожданная тишина. К походу Каппа готовился обстоятельно. Пусть на неделю или чуть меньше, пусть в надводном положении его крохотуля добежит до места за два дня, движок и неожиданно хорошие мореходные качества позволяют. Даже понтонный плот с собой утащить, мелочи жизни, только масло побольше взять в качестве топлива. Но все равно, испытания и работа на серьезной по местным меркам глубине — это детальное планирование и подготовка. Но с другой стороны, вполне можно обойтись собственными силами. Даже Ностра с его мамой-зубаткой ждать нет смысла, когда он еще с подвернувшегося выгодного рейса вернется. Так что отобрать четверых самых головастых из шабашников, пройтись по внушительному списку и проверить, насколько надежно все упаковано и привязано к хижине дяди Тома. Так Каппа называл слепленную из кучи мусора избушку, стоявшую прямо посреди плавающей платформы. Бочки, ящики, грубая местная парусина, эдакий образец упорядоченной анархии. Все под рукой, включая сети для рыбной ловли. Оружие спрятали от любопытных глаз, но три арбалета и узконосая гарпунная пушка также были проверены и уложены. С раннего утра можно выбираться. Благо, Окса погоду предсказывал лучше любой спутниковой системы и обещал почти штиль на всю неделю. Данк вместе с Яром помогли со сборами, но в поход прогуляться не смогли. Неожиданно оказалось, что их знания и репутация начали приносить вполне ощутимый доход, поглотив все свободное время. Рассудительный и спокойный Данка после близкого знакомства с Татари оброс местными связями, закончил все ремонтные работы по городским заказам и теперь был просто на расхват среди прибывших коммерсантов. Он знал, к кому надо обратиться по любому вопросу, запросто мог заглянуть в мэрию, чтобы за положенную крохотную мзду утрясти проблемы, и при случае даже обедал вместе с господином Тристаном, подбрасывая мэру интересные идеи. Когда ушкуя спрашивали, когда он откроет свой собственный торговый дом, Данка лишь отшучивался, потому что обычное купи-продай ему показалось уже не столь многообещающим. Теперь вместе с Каппой и его контактами среди тритонов можно было создать что-то невообразимое, собрав воедино подводные технологии и множество свободных рабочих рук. Кто знает, может через 5-6 лет Лартана перехватит у соседей право называться городом лучших механиков на всем приграничье. Друг-приятель Ярый, в то же самое время из начальника строителей и мелких шабашников, вырос до старшего по кадрам в порту. Бывший начальник херевшего хозяйства сумел вовремя подсуетиться и теперь уже командовал не только причалами, но и десятком ремонтных доков, парой личных мастерских и обслуживал поставки продовольствия для рыбацких артелей. А вот грузчиками, строителями, разнообразными ремонтниками и прочим припортовым людям теперь заведовал Ярый. Он достаточно быстро навел порядок, отвадив подальше разную мелкую криминальную мелочь, пообщался с возрождающимися гильдиями и нашел устроивший всех баланс. В порту контрабанду никто искоренять не стал, но глупостей с гоп-стопами и пьяными драками стало на порядок меньше. При этом любой из приехавших мог найти вполне неплохую работу, если голова и руки использовались не только для изничтожения самогона. Правда, периодически бывший наемник ворчал, что с людьми ему работать нравится все меньше. Но сам аккуратно потихоньку отбирал наиболее надежных и адекватных, чтобы ближе к осени уйти с личной командой под крыло будущей компании. Как иногда вечерами любил помечтать старик Татари, Голова Данка, кулаки Ярова и жабры Каппы вместе с роднёй Оксы вполне могут создать новый клан, который вполне способен дорасти до своего собственного города, если вдруг возникнет желание. Но до столь дальних горизонтов было еще очень далеко, а свободное время исчезло уже сейчас. Поэтому Ушкуи помогли закончить подготовку к завершающему этапу испытаний и ранним утром помахали с берега медленно ползущий на выход Нау с сидящим в распахнутом люке тритоном. Четверо работяг додремывали на буксируемом плоту, потягивая горячий чай и лениво комментируя чаек, гадивших на многочисленные корабли у пирсов. Перлита смотрела на уходящую подводную лодку с городской стены. Она корила себя последними словами, что решила показать лицо, не пришла проводить Каппу лично. Но что сделано, то сделано. И теперь девушка лишь смахнула крохотную слезинку, сжала кулачки и прошептала еще раз: «Вздумай только не вернуться вовремя». При первом погружении Каппа постарался сориентироваться и накидать схему обломков на дне. Повезло еще, что Окса после долгого разговора с капитаном Ностра смог сообразить, о каком месте идет речь. Теперь Каппа наблюдал в иллюминатор проплывающий снизу каботажник, где еще не так давно удалось найти заветные камни, а потом и остатки корабля, на котором он попал в Варден. Правда, от второй посудины больше сохранился нос и часть середины. Корма практически отсутствовала, запятнав всю округу россыпью рваного железа и непонятного мусора. Второй раз водолаз пошел вниз уже ближе к обеду. Тритон закончил разливать по всей округе заранее подготовленный раствор для отпугивания зубастой дряни и теперь висел рядом с понтоном, придерживая лапой натянутый канат к якорю на дне. Подводная лодка опустилась пониже и медленно ползала серым пятном чуть в стороне. Изредка Окса слышал редкие постукивания. Каппа сигнализировал напарнику, что у него все в порядке и помощь пока не требуется. Хозяин подводного корабля уже хотел сворачиваться и начинать подъем, как его глаз зацепился за что-то непонятное. Какие-то излишне прямые линии среди встопорщенного пучка водорослей. До этого больше на глаза попадались куски обшивки и бесполезная мелочь, но ниже по склону была заметна почти затянувшаяся борозда на песчаном дне и... Сейф! Точно! Явно продукт рук человеческих. Прямоугольник с крохотным колесиком-барашкой на дверце. Размер небольшой, как раз можно подцепить манипулятором. Если постараться и аккуратно подвести железные пальцы вот сюда, под широкие уши для перевозки столь тяжелой коробки с корабля на берег и обратно. Хрустнул подвернувшийся под металл кусок коралла, качнулся захваченный подарок. Есть! Добыча надежно поджата к брюху Нау, и можно начинать медленный подъем. Акустик? Цель неподвижная, пеленг прежний. Что-то он там добывает, что-то... Ганс оторвался от перископа и уточнил. Это баржа наверху, расчеты в торпеду занесены? Так точно, господин комендант, левая торпеда готова. Если мы сначала накроем лодку, мерзавцы с поверхности могут попытаться удрать. И я там видел вроде хвостатого, а свидетели нам не нужны. Придется рискнуть и начать с них. Левый торпедный... Пли! Окса удивленно повернулся вокруг собственной оси и замер. Он явно слышал какой-то странный шум чуть в стороне. И этот шум не походил на привычные звуки, которые могут издавать знакомые опасные обитатели глубин. Что-то новое. А любая возможная опасность требует от тебя привычных действий: укрыться ближе ко дну, спрятаться в заросли водорослей и уже оттуда оценить угрозу. Поэтому Тритон перехватил канат, развернулся головой вниз и стремительно начал опускаться изо всех сил, работая лапами и хвостом. Он преодолел примерно половину расстояния, когда на месте их плавучего понтонного дома расцвел багровый огненный цветок. Удар закружил Оксу и бросил переломанное тело вниз. Подводную лодку качнуло, заставив Каппу схватиться за рычаги. Доработав педалями, он развернул Нау чуть в сторону и с ужасом увидел картину, которая как две капли походила на кошмар, иногда возвращавшийся ночами, медленно опускающиеся обломки и тела людей. Не дожидаясь, пока неизвестный враг атакует снова, водолаз вывел двигатель на полную и скользнул вниз по склону, стремясь добраться до большей глубины. Там получится затеряться, там можно спрятаться, и никакой пират тебя не достанет. Винты оставляют за собой взбаламученную воду, хищный силуэт крохотной подводной лодки уходит все глубже. Вот уже край, ниже один уступ, затем второй. Здесь заканчивается плато, на котором стоит Лартана, дальше первая терраса на двух или трех сотнях глубины, затем вообще будут километровые отметки. Начиная от этого края, жизни нет. «Цель справа по курсу 10, дальность от 300 и начинает увеличиваться. Торпеда активирована, к стрельбе готова». «Двигатель на полную, право 10, идем следом». Ганс стоял над картой и прикидывал шансы на успех. Надводную лоханку поразили с первого выстрела. «Позже выпустим водолаза и проверим, что там на дно свалилось. Главное сейчас загнать прыткую блоху поглубже. Если торпеда зацепит противника на мелководье, следы останутся, а проклятые местные поделки могут рассказать внимательному взгляду слишком многое. Одно дело — взорвавшийся бак с горючим на рыбацкой барже, и совсем другое — отметины на коралловом корпусе, удиравшей скорлупки. Поэтому еще несколько минут, чтобы загнать идиота подальше, а там ему некуда будет деваться. Был бы умным, вырубил бы двигатель и затаился на дне. Попробую его найти, если времени в обрез. Но и отпускать нельзя. Мало ли, что он там раскопал. Поэтому еще чуть-чуть... Правый торпедный... Ли!» Каппа уходил все ниже, стараясь не зацепить край обрыва. В зеленом отблеске люминофорных фонарей мелькали булыжники, слабо похрустывал под давлением корпус. «Наверное, вот сюда. Впереди как раз видно крохотную песчаную проплешину, вполне под его размеры. Рукоятку газа обратно, подрулить плавниками и...» Торпеда отреагировала на резко стихший шум согласно простейшему заложенному алгоритму. «Если шум уменьшается, ты уходишь от цели». Подрыв. И воду сотряс еще один тяжелый удар, заставив акустика убрать приоткрытые наушники. «Есть попадание. Шума в лодке больше не наблюдаю». Ганс потянулся и отдал новый приказ. «Самый малый. Пройдем над местом, послушаем еще раз внимательно, затем назад. Водолазу готовится к выходу. Надо проверить, что за идиотов притащило к нам на вечеринку». Через 2 часа подводный корабль ушел с места атаки. Судя по обломкам, обе дефицитные торпеды потратили на местных рыбаков и собирателей, которые хотели снять все ценное с потопленных раньше кораблей и просто оказались в неудачное время в неудачном месте. Но бедолаги больше Ганса не интересовали. Ему осталось вернуться на базу, пополнить припасы и со свежим экипажем уйти на последнюю точку, где его ждали сокровища. «Дзынь!» — равнодушно оповестила о себе очередная капля. Нау лежал на боку, уткнувшись носом в каменную осыпь. Приличная глубина, чтобы попытаться подняться самому. Но беда не приходит одна. Взрыв не только приложил крохотную лодку о камни. Взрывом повредило самодельные механизмы, которые столь старательно приделывала перлита к чужому каркасу, и теперь система для затопления лодки не работала. А без этого стравить воздух и попытаться открыть верхний люк — без вариантов. И баллонов хватит еще на сутки, не больше. После чего у Каппы появится свой персональный гроб. Но больше, чем собственная смерть, на сердце давила картина, которую водолаз успел навсегда запомнить. Яркие солнечные пятна на дне, мешанина водорослей и опускающиеся на них тела. Одно за другим. Те, кого он взял с собой и не смог защитить от неизвестной угрозы. Дзынь. Судьба продолжала отсчитывать последние минуты. Дзынь.